Вы слушаете фрагмент программы «Инновации в образовании. Что важно человеку?» Сказитель Виктор Луговой. Что касается воспитания. Первое. Если мы говорим про воспитание в классическом смысле этого слова, это ломание сути так называемой души, которая пришла в этот мир. Нас ломали родители, наше поколение имеется в виду, ну и те, которые, как сказать, до нас были, после нас были, и наших родителей, и так далее. Так вот, суть воспитания я бы заменил на больше на состояние принятия. Мы не умеем принимать. Мы умеем переделывать, под себя подстраивать и заставлять делать так, как мы хотим. Но это манипуляции, использование и так далее. Это вот те шаблоны, которые присутствуют на сегодняшний день во всех школах, не только в нашем, в российском понимании, во всем мире, по сути своей. А все, что как бы подстраивается под так называемое воспитание, по сути своей, не имеет ничего общего с этим. Поэтому в данном случае я бы сказал так. Нам нужно прежде всего познать или осознать, кто мы есть сами. Когда мы осознаем, что мы есть великие духи, души, которые пришли в этот мир познать себя, тогда вот то, что сказал Владимир, как раз является ключом. Потому что когда я познаю себя, тогда я могу из состояния познания себя, себя, кто я есть в этом мире, для чего я пришел, какие задачи мне решать, как я воспринимаю этот мир, а точнее себя в этом мире прежде всего, потому что мир отражает меня. Тогда мой ребенок, чувствуя меня, чувствуя, какой я, чувствуя, как я иду в этом мире и воспринимаю себя в этом мире, как я меняюсь в этом мире, он по-другому начинает себя воспринимать. Я для него являюсь, по сути, своим вот этим маяком, как в море для корабля. Маяк стоит, и он просто светит и определяет курс так называемого корабля. Но для этого, наверное, надо родителей прежде всего воспитать. А я же об этом. Но здесь вопрос не в воспитании родителей, а в том, чтобы родители наконец-то осознали, что они такие же дети, которые, придя в этот мир, попали как раз в мир взрослых, где их просто под себя подстроили. И они на сегодняшний день в 99,9% по сути своей соответствуют требованиям родителей, которые их под себя подстроили, как сказать, как папа Карло Буратино. Он под себя создал это Буратино и заставил его быть таким. Но по сути своей это и есть ошибка. Каждая душа, приходя в этот мир, что мы и наше поколение, что те, которые пришли после нас, что те, которые пришли до нас, они все имеют свою собственную задачу познания себя в этом мире. Поэтому если мы говорим об этом, то тогда прежде всего нужно начинать с себя. Почему дети и не воспринимают своих родителей? Когда папа или мама, или папа с мамой вместе потеряли свой вектор развития, дети их не воспринимают, потому что им сложно в этом мире определиться, а куда им идти. То, куда идут родители, им неинтересно. Зарабатывать деньги, доказывать, какой я хороший, бороться с этим миром, там и так далее, и так далее. Это все хрень. Извините за мой французский. Вот Владимир почему сказал, что они пришли и начали смотреть, как он делает? Да потому что, когда он развивается, вот как моя внучка смотрит на меня, и не только моя внучка. Когда я начинаю умничать, меня никто не воспринимает, потому что это шаблоны моего ума. Но как только они чувствуют, что я разговариваю с ними не из ума, а из того опыта, который я проживаю каждый день, они смотрят на меня вот такими глазами. Я рассказываю свой пример из жизни, который был у меня, ну, где-то лет 10-15 назад. В Москве я жил между Тульской и Шаболовской. Я прихожу к своему дому, возле дома стоит где-то 15-20 человек, молодых ребят, 15, 16, 18, максимально вот этот 18, от 14 до 18 лет. Девочки, мальчики, Они там тусуются, кто-то курит, кто-то там пиво пьет, кто-то там матерится со страшной силой. И они считают себя крутыми, потому что если они говорят на слово на мате, то значит они уже взрослые. Я заходил в эту группу. Первое, что я говорил: а ну-ка, здравствуйте. У них шок такой. Взрослый дядя заходит и здоровается с ним. А потом каждому протягивал руку и с каждым здоровался. А девочкам говорил: красавица, а давайте я вас обниму. У них вот такие глаза были. Сначала первая ассоциация: ты что, дядя, с дуба рухнул? Но те, которые не боялись, и мы с ними стояли, вот я их просто обнимал, буквально минуту, и отпускал. И те, которые сначала смотрели вот такими глазами, типа, не трогайте меня, сами подходили: а можно мне? Давай. А потом произошло удивление. Я им просто рассказывал об устройствах мироздания. Кто они, для чем они пришли, что они делают. И задавал один вопрос: ты хочешь быть здоровым и счастливым или бедным и больным? Они говорят: а как это связано? А я очень просто. Если ты материшься из состояния злобы, потому что все не так, как ты хочешь, тебя не понимают и не принимают твои родители, и ты доказываешь всему миру, какой ты классный для того, чтобы тебя полюбили, и ты материшься, потому что ты недоволен этим миром, ты сам себя уничтожаешь. Но если ты это осознаешь и поймешь, что ты пришел сюда только для того, чтобы осознать, что ты есть не тот, кто ты себя воспринимаешь. Ты не маленький человечек, который в песочнице там что-то кубатурит, сопли на кулак наматывает и боится и так далее. Я такой маленький, я такой несчастный, я такой никчемный. А осознай, что ты здесь. Бог на земле пришел для того, чтобы познать себя. Ты увидишь этот мир другой. Потому что мир отражает твое состояние. Вы знаете, что произошло? Буквально в течение нескольких месяцев я просто с ними разговаривал, когда их видел. Я шел просто по улице, на другой стороне улицы, а они шли с другой стороны. Меня видели, и они говорили: «Виктор, привет!» А девочки прибегали на улицу, на другую сторону, и бежали вот так вот, и мы с ними обнимались. Потому что это главное, мы душой обнимались, понимаете? Мы обнимались душами своими, и они, надо было видеть их глаза. Это был свет, это были удивления, потому что они смотрели на меня и говорили: слушай, мы не знаем, что ты делаешь, но когда мы с тобой обнимаемся, мы как будто возрождаемся снова. Ребята подходили и здоровались сами. Мне было это смешно и удивительно. И это главное. Почему? Потому что они чувствовали себя равными среди равных. Вот то, что говорит Владимир. Это как раз и есть основа. Когда они чувствуют, что они равны, они по-другому воспринимают себя. И когда через некоторое время те, которые курили, бросили курить, те, которые пили, бросили пить, те, которые себя чувствовали никчемными, устроились на хорошую работу, они подходили мне и говорили: ты знаешь, как наша жизнь изменилась после того, как мы с тобой общались. Я говорю: так, я ничего не делал, я просто вам говорил, кто вы. И вы это просто чувствовали, слышали и воспринимали сердцем. Это самое главное. Вот то, что делают ребята, они то же самое делают, только другими методами. Но суть-то остается прежде всего в этом. Услышать через себя, что перед тобой такая же равная душа, которая нуждается просто в признании, что она равна и пришла сюда для этого. И тогда все меняется. И тогда они другие, и мы другие. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.